Приложение. Первое. Из письма Грибоедова к Бегичеву. Бегичев – близкий друг Грибоедова. Июнь 1824-го, Петербург. Душа, друг и брат. Слава Богу, нашел случай мимо почты писать к тебе. Чебышев взялся доставить. Он подговаривал меня вместе прокатиться в Москву, и, признаюсь, соблазнительно очень. До сбора его слишком скоро, я не поспел, или лучше сказать, не могу в эту минуту оторваться от побрякушек авторского самолюбия. Надеюсь, жду, урезываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем пополовели. Сержусь и восстановляю стертое, так что, кажется, работе конца не будет. Будет же, добьюсь до чего-нибудь. Терпение есть азбука всех прочих наук. Посмотрим, что Бог даст. Грибоедов перерабатывал в это время первую редакцию «Горя от ума». Кстати, прошу тебя моего манускрипта никому не читать и предать его огню, коли решишься. Он так несовершенен, так нечист. Представь себе, что я слишком 80 стихов, или лучше сказать, рифм переменил. Теперь гладко, как стекло. Кроме того, на дороге мне пришло в голову приделать новую развязку. Я ее вставил между сценою Чацкого, когда он увидел свою негодяйку со свечою над лестницею, и перед тем, как ему обличить ее. Живая, быстрая вещь. Стихи искрами посыпались в самый день моего приезда, и в этом виде читал я ее Крылову, Жандру, Хмельницкому, Шаховскому, Гречу и Булгарину, Колосовой, Каратыгину. Дай счесть. 8 чтений. Нет, обчелся. 12. 3-го дня обед был у Столыпина, и опять чтение, и еще слово дал на 3 в разных закоулках. Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет. Шаховской решительно признает себя побежденным и на этот раз. Замечанием Вильгорского я тоже воспользовался. Но, наконец, мне так надоело все одно и то же, что во многих местах импровизирую. Да, это несколько раз случалось, потом я сам себя ловил, но другие не домекались. Вот что называется приносить жертвы ради интересов минуты. Из письма Грибоедова к Катенину. Январь 1825-го. Петербург. Умнейший, любезнейший Павел Александрович, вчера я получил твое письмо, и знаешь ли, какое оно действие произвело на меня? Письмо, в котором Катенин излагал свое мнение о «Горе от ума». Я заперся на целый день, и у огонька моей печки полсутки пожил с тобою, почтенный друг. Прежние года с такой полнотою оживились в моей памяти. Давно я не проводил времени так уединенно и между тем так приятно. Критика твоя, хотя жестокая и вовсе несправедливая, принесла мне истинное удовольствие тоном чистосердечия, которого я напрасно буду требовать от других людей. Не уважая искренности их, негодуя на притворство, черт ли мне в их мнении? Ты находишь главную погрешность в плане. Мне кажется, что он прост и ясен по цели и исполнению. Девушка сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку. Не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкновенен. Нет. И в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека. И этот человек, разумеется, в противоречии с обществом его окружающим. Его никто не понимает, никто простить не хочет. Зачем он немножко повыше прочих? Сначала он весел, и это порок. Шутите, век шутить, как вас на это станет? Слегка перебирает странности прежних знакомых. Что же делать, коли нет в них благороднейшей заметной черты? Его насмешки неязвительны, покуда его не взбесить. Но все-таки не человек, змея, А после, когда вмешивается личность, наших затронули, предается анафеме. Унизить раз, кольнуть, завистлив, горд и зол. Не терпит подлости. Ах, боже мой, он карбонарий! Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший. Никто не поверил, и все повторяют. Голос общего недоброходства. И до него доходит, притом и не любовь к нему той девушки, для которой единственно он явился в Москву. Ему совершенно объясняется. Он ей и всем наплевал в глаза и был таков. Ферзь тоже разочарована насчет своего Сахара Медовича. Ферзь Софья Павловна, Сахар Медович, Молчалин. Что же может быть полнее этого? Сцены связаны произвольно. Так же, как в натуре всяких событий, мелких и важных. Чем внезапнее, тем более завлекают в любопытство. Пишу для подобных себе, а я, когда по первой сцене угадываю десятую, раздеваюсь и вон бегу из театра. Характеры портретны. Да. И я, коли не имею таланта Мольера, то, по крайней мере, чистосердечнее его. Портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии. В них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек похож на всех своих двуногих собратий. Карикатур ненавижу, в моей картине ни одной не найдешь. Вот моя поэтика. Дарование более, нежели искусство. Самая лестная похвала, которую ты мог мне сказать, не знаю, стою ли ее. Искусство в том только и состоит, чтобы подделываться под дарование. А в ком более вытвержденного, приобретенного потом и сидением искусства угождать теоретикам, то есть делать глупости, в ком, говорю я, более способности удовлетворять школьным требованиям, условиям, привычкам, бабушкиным преданиям, нежели собственной творческой силы, тот, если художник, разбей свою палитру, и кисть, резец или перо свое брось за окошко. Знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей? Замысловатые пустяки, я как живу, так и пишу, свободно и свободно.